Глава 7. Сознание на миг поплыло. Даже ноги подкосились, но удержался. Только сделал пару шагов по инерции. Разжмурился и чуть не упал. На полу красиво раскинулись два трупа в лужах крови. Хотя что я надеялся увидеть? У Чифа из бока неспешными толчками выплескивается алая струйка и растекается по полу, а его напарник просто уткнулся рылом в залитый кровью из его ноздрей пол. «Быстрее!» – прошептал я. «Быстрее, корова!» Неизвестно, сколько проработает их установка, что подменила собой электропитание на участке и работу видеокамер. Спеша я волнуюсь, хоть по дороге сюда продумал и проработал каждое движение, торопливо вывернул карманы обоих. Увы, ни ключей, ничего из того, что раньше таскали с собой. Чипы между пальцами заменяют теперь все от паспортов и прав на вождение автомобиля до кредитных карт. Некое чутье заставило обратить внимание на лацкан пиджака Чифа. Быстро пощупал, сердце радостно дрогнуло. Пластиковая карточка. Распорол, чувствуя страх и возбуждение, кончики пальцев коснулись острого уголка. Карточка чуть больше почтовой марки, такими пользовались совсем недавно. Потом, в интересах безопасности самих граждан и, конечно, по их настойчивым просьбам, всю информацию перевели в имплантированные чипы. Оттуда уже не сопрешь ни цента, зато домохозяйки с легкостью начали тратить деньги, потому что на экране всего лишь уменьшаются циферки, но получаешь шубы, автомобили, серьги, сапоги с наворотами. Ага, еще одна тревожная мысля. Я выхватил свой пистолет и, проверив, на каком делении глушитель, быстро нажал на скобу, целясь через окно в небо. Выстрел прозвучал едва слышно. Руку заметно тряхнуло. Я подчиняющий взвизгнул от счастья. Работает. Хоть что-то доработает в этом проклятом мире. Хотя почему нет? Возразил внутренний голос. Магия трех лун уже во мне, так что все или хотя бы что-то идет или ползет путем. «Быстрее!» — сказал я себе. «Быстрее! Кунтаторство! Как сказал великий пророк пролетариата и всех угнетенных, смерти подобно!» Сопя и пыхтя, я подтащил грузное тело выдирателя к стене, нащупал невидимую дыру портала и, подняв с усилием, перевалил через край. Как только исчезли ноги, подтащил тело Чифа и отправил следом за его помощником. Не сбавляя темпа, притащил из дальней комнаты первого. Из пробитого кочергой черепа все еще течет кровь, подхватил и сунул в портал. Следом отправил их сумки и тут же, задыхаясь, скомандовал. «Полную уборку! 10-й уровень!» Из норки выкатились все три пылесоса. Вообще-то, пылесосами перестали быть, когда научились мыть и вытирать за собой полы. Потом много чего обрели еще, но все равно пылесосы. Хотя, знаю, отдирают пол, стены, потолок и даже все вокруг дома. А собранную грязь распылят на атомы. Я отступил, огляделся, ничего ли не забыл. ОМОН явится, если бандиты оставили след, а если нет, то, возможно, все пройдет незаметно. Хотя в нашем мире теперь ничего не исчезает. Едва открыл дверь, как на меня ринулся жутко соскучившийся за эти мгновения ящеренок. Спрыгнул на башмак и быстро-быстро покарабкался по штанине, забрался на плечо и начал довольно сопеть в ухо. Раздался резкий звонок. Я подпрыгнул в ужасе, хотя звонок вообще-то не резкий. Это у меня нервы на взводе. «Юджин на проводе», — ответил я хриплым голосом. Голос в комнате прозвучал ясно и с оттенком изумления. «Ты чего? Это я, Борис!» «Сейчас», — ответил я торопливо. «Я без штанов». «Да я тебя уже видел голым. И я не... как ты знаешь... А вдруг твоя подружка на меня западет?» — спросил я. «Она уже от тебя отпала?» — напомнил он. «Вдруг у нее рецидив?» — сказал я и содрогнулся. «Погоди минутку». За эту длинную минутку я торопливо разделся догола, сильно стучащим сердцем зашвырнул все в портал. Все равно первым увижу все это там я. А сам сбегал в гардеробную, быстренько натянул трусики, захватив с собой джинсы из нейроткани пополам с грифеновыми нитями. Рубашку сдернул со спинки кресла за миг перед хватательной клешней пылесоса. Тот бы сразу в переработку. Отыскал новые кроссовки, а то на старых могут сохраниться какие-то ненужные молекулы. Вроде бы все. Остальное все подотрут и почистят пылесосы. Не то чтобы отпечатки пальцев. Даже запаха не останется. Десятый уровень — это десятый. Самые чистоплотные хозяйки ограничиваются третьим. Перебежав в другую комнату, я скомандовал. «Видео!» На огромном экране появилось лицо Бориса. Он помолчал, рассматривая, как я влезаю в рубашку, а потом в джинсы. «Снова кач?» — поинтересовался он. «Какой-то ты весь взбудораженный. Сотку взял?» Я пробормотал. «Сотку еще в прошлом году жал». «Что у тебя?» «Думаем создавать организационный комитет», — сообщил он. «У пустяков уже есть, а у нас одни разговоры». «У нас тоже есть», — напомнил я. Он отмахнулся от стены до стены. «Я говорю о комитете по подготовке к выборам уже не президента трансгуманистов, а президента страны». «До выборов еще 2 года», — напомнил я. «Вдруг Данила сопьется или уйдет в буддисты. С гениями это бывает». «Подготовку всегда начинают раньше», — возразил он. «Это не председателя жилищного совета выбираем. Словом, есть идеи насчет того, чтобы тебя из инициативной группы в оргкомитет». Я полюбопытствовал. «Я был в инициативной группе?» «Так звучит солиднее», — объяснил он. «Для масс. Пора брать власть в свои руки. У нас была вроде бы инициативная, теперь у нас будет избранный комитет». «Вроде бы инициативный?» «Нет, в самом деле, — сказал он, — инициативный, даже если без инициативы, но, ты же знаешь, надо обозначить, а еще лучше захватить место в пространстве». «Пока другие не ухватили?» «Да, сейчас все только и высматривают возможности. Безработных слишком много». «У нас руки недостаточно испачканы», — ответил я. «А политика — грязное дело. Ее нельзя делать чистыми руками. Если к власти придут честные люди, то зальют страну кровью и развяжут мировую войну. Но это так, отвлеченно. Прости, дружище, у меня сейчас цейтнот. Давай поговорим позже». Он крикнул до того, как я отрубил связь. «Но тебя включаем?» «Включай», — ответил я нехотя. Бегом метнулся в бойлерную, сильно трусил, но трансформатор все же отключил. По идее, это всего лишь перекроет возможность нырять через портал. А когда включу снова, связь с зеркалом древних восстановится. Ах да, так, на всякий случай. Сопя и напрягая все мышцы, подтащил старый реликтовый шкаф и прижал его к стене в том месте, где портал. Да, на всякий случай. А когда убедился, что все плотно, ни с этой стороны никто нечаянно не прислонится к стене, ни с той никто не полезет в отключенное от установки Рундельштотта зеркало древних. Подумал, что вообще-то никто и не сможет. Пока я здесь, трансформатор держу выключенным, портала просто нет. Включаю за секунду перед прыжком в тот мир, но здесь время останавливается, и потому никто в мое отсутствие не успеет последовать за мной. Правда, в королевстве Нижних Долин время идет обычным путем. Так что это там нужно заграждать зеркало древних шкафом или чем-то мешающим подойти близко. Но, конечно, какой дурак попробует пройти через зеркало? Разве что желает рассмотреть прыщи на морде повнимательнее, споткнется и упадет. Я передохнул. Мелькнула здравая мысль насчет оттаскивания шкафа обратно. Потом решил, что потом успею. А то сейчас слишком явно видно, что сглупил. Не обдумал раньше. Еще раз подумал, вздохнул, напоминая себе, что нужно стараться думать сразу, а не потом. Подошел к шкафу и, упираясь конечностями в пол, с трудом начал пихать этот громоздкий раритет на прежнее место, отвоевывая сантиметр за сантиметром. «Ну, хоть никто не видит», — сообщил себе потрясающую новость. «Пусть и дурак, но кто теперь не дурак? Все мы в чем-то еще какие, а в чем-то так и вообще». Громко и назойливо прозвучал звонок, требующий соединения с кем-то из группы Hard Women, то есть особи женского пола, с которыми не было интимного контакта. Самый малочисленный список в моей мобиле. «Я занят», — сказал я, — «как Цезарь перед мартовскими идами». На экране во всей красе вспыхнуло лицо Изальки. Выдвинулась за пределы рамки, прекрасная и хищная, с идеально вырезанными ноздрями а-ля Клеопатра и невинным личиком деревенской дурочки. «Женька», — сказала она живо, — «сегодня в зергах улетный вечер. Давай смотаемся вместе. А потом повяжемся». «Не хочу потом», — сказал я капризно. «Хочу сразу на вечере». Она расхохоталась. «Да хоть сейчас. Или в твоей машине. Говорят, ты приобрел что-то совсем обалденное». «Да ерунда», — ответил я небрежно. «Стронгхолд, последнюю модель. Извини, Изалька, мне сейчас на работу, у нас строго». Я вырубил связь, еще раз нажав на красную кнопку, что значит никому из цивильных, а только ментам, пожарным и скорой помощи. Еще раз осмотрел карточку Чифа. Не именная. Как здорово. Хотя у таких могут быть только такие. Каждый с ней в руках может совершать платежи, что недопустимо для нормального обывателя, который и так больше всего боится потерять документы, но зато очень удобно для анонимных покупок. На карточке всего три заглавные буквы – ЧВК. А что это за… давно ни для кого не новость. Сейчас, когда глобализация уже двигается к завершению, президенты и канцлеры подписали соглашение, что армии остаются на местах и ни в коем случае не вмешиваются в общественную жизнь ни своих стран, ни чужих. Но свято место пусто не бывает. Особую роль приобрели всякие частные воинские компании, часть из которых действует легально и на контрактной основе. Часть полулегально, а большинство вообще нелегально, хотя, понятно, в наше время ничего такое не спрятать. Однако властям выгодно делать вид, что ничего не видят и не знают. Это дает возможность помогать сепаратистам, поставлять оружие даже в самые далекие страны, устраивать там диверсии и перевороты. В старину их называли дикими гусями. Такие собирались в стаи в иностранном легионе. Потом таких легионов становилось все больше, так как армии все сокращаются, а не всем жаждется в расцвете сил сменить автомат на лопату. Мой Стронгхолд вынесся на шоссе, как скоростная торпеда, а там пошел обгонять автомобили не только лоу-класса, но и хаев. Я старательно настраивался на позитив. Меня примут таким, каким себя выкажу. Адресат не обозначен ни на одной карте. Его в упор не видит навигатор, что и понятно. Здание обшарпанное, вид запущенный, словно старинного вида барак из серого кирпича, где сельские механизаторы в старину прятали от дождя облепленные грязью трактора и прочую сельскохозяйственную технику. Вообще-то сомневаюсь, что даже такой магазин полностью подпален. При нынешнем уровне наблюдения, да чтобы остаться незамеченным. Понятно, власти могут негласно помогать неким группировкам, что отправляются в другие страны то ли как дикие гуси, то ли как частные армии, по защите неких демократических интересов недемократическими методами. Если это, конечно, в интересах нашей власти. Судя по всему, эта точка ЧВК как раз из полностью нелегальных, раз уж не обозначена ни на одной карте. Я вальяжно вылез из машины, передернул плечами, словно поправляю фраг, хотя чего его поправлять, вздохнул и велел ногам неспешно нести меня к двери. Прекрасно понимаю, просматривают по меньшей мере с трех сторон, сравнивают лицевые углы, ищут по базам данных, стараются определить мой статус по движениям, походке, манере держаться. На стук в массивной двери приоткрылось небольшое окошко, да и то зарешоченное. С той стороны появилось крупное костистое лицо мужчины средних лет. «Кому?» «Мне не важно», — ответил я. «К кому? Жена просила купить удочку». Не усмехнувшись, он молча смотрел, как я просунул в ячейку карточку. Не притрагиваясь к ней, посмотрел внимательно. Похоже, в его контактные линзы вмонтированы нужные системы. Через пару секунд кивнул. «Удочку, говоришь?» «Да», — ответил я с сильно бьющимся сердцем. «И подлиннее». Он открыл дверь вручную, там пол ниже. Я сразу ощутил разницу в наших размерах. У мужика не только морда шире моей, но и сам намного безразмернее, выше и массивнее, а под тельняшкой бугрятся мощные мускулы. Явно бывший спецназовец или вообще команда с в отставке. «Прямо», — подсказал он. Я шагнул прямо, слушая, как он деловито закрывает дверь. Судя по неспешности, она по толщине и тяжести не уступает танковой броне. Магазинчик не так уж и велик. Через пять шагов я уперся в дверь, но хозяин появился рядом. Прижал пятерню к стене, и в ней с той же неспешностью отодвинулась толстая дверь из легированного материала. Я охнул. Это помещение в пятеро больше. Стены полностью заняты под пистолеты, автоматы, винтовки всех стран и модификаций. А еще и в центре два стеллажа. На полках первого коробки с патронами, на полках второго ящики с гранатами. Хозяин повел взглядом в сторону левой стены. Там макеты трех человеческих фигур в полный рост, а на полу у левой россыпь пустых гильз. «Парень», — проговорил он все еще с недоверием, — «ты не ошибся? Кто тебя послал? Сюда заходят люди совсем другого пошиба». Я кивнул. «Знаю. Все как из одного стручка. Можно и не навешивать таблички «спецназ», «командос», «голубые береты», и так видно. А я, знаете ли, эстет и почти музыкант, и ногти у меня в порядке. Я синичек дома кормлю». Он скривился. «Послушай, эстет, ты хоть стрелять вообще-то умеешь? Что-то тебе ни в одной базе данных нет». «А что?» — спросил я с интересом. «Теперь это хорошо, если попадаешь в базу?» Он кивнул в сторону стены с мишенями. «Попасть хоть в одну сможешь?» Я выхватил пистолет и трижды нажал на спусковую скобу. У средней мишени в голове появились три дыры. Он посмотрел на мишень, на меня. «Блин, хорошая скорость. Ты что, даже на предохранитель не ставишь?» Я покачал головой. «Снимать с предохранителя — потерять важный миг в боевой обстановке». Он посмотрел с уважением, больше ничего не спрашивал. Подошел к стене напротив и снова приложил к ней ладонь.